В описи значится: письмо Достоевского прибегает с просьбою о денежном пособии, упоминает о литературных занятиях у Краевского. Следовательно, существовало письмо, вряд ли его адресат отказал просителю в просьбе. Письмо Достоевского до сих пор не разыскано. Любопытно, что просьба о денежном пособии носила письменный, то есть формальный характер. С другой стороны, упоминание Краевского наводит на мысль, что в письме оговаривались условия отдачи долга, ибо единственным источником денежных поступлений было для автора Неточки Незвановой сотрудничество в отечественных записках. «Он не возьмет деньгами назад», — говорит Достоевский о Спешневе. «Но если не деньгами, то чем же? Теперь я с ним и его». Подобная формула не употреблялась даже в случае, когда брались огромные авансы под еще не написанные романы. Не прилагалась она, скажем, и к Тургеневу, долг которому в период их позднейшей вражды был для Достоевского особенно мучительным. За что же Спешневу выпала такая честь? Уместно предположить, хотя, как считают иные, ничего не предполагать гораздо уместнее, что в декабре 1848 года Достоевского со Спешневым связывает какое-то дело, а, возможно, и слово. Очевидно, при этом действительно получена взаймы известная сумма. Тогда положение того, кто ее взял, становится весьма деликатным. Если замысел тайной типографии возник в декабре 1848 года, тогда становится понятным угнетенное состояние духа одного из тех, кто одобрил идею и, следовательно, связал с нею свою судьбу. Дело, разумеется, не в деньгах, вернее, не только в них. «У меня есть свой Мефистофель», — говорит Достоевский, — «но Мефистофель требует душу». Невозможность вернуть 500 рублей равносильно в этом смысле невозможности возвратить данное слово. Фауст уже повязан. Самое любопытное, что отдача денег, если здесь действительно имел место заем, еще не освобождала от долга, хотя восстанавливала равенство отношений. До тех пор должник оставался еще и задолжником. Не будем усугублять ситуацию драматическим предположением, что часть занятой суммы предназначалась для покупки типографических принадлежностей. Деньги на это дело получил Филиппов. 4 июня 1849 года на допросе в Петропавловской крепости он впервые произнес слово «типография». Стуки в Алексеевском Равелине. Добровольно поведав об этом, доселе совершенно неизвестном для следователей намерении, Филиппов признал себя единственным инициатором всей затеи. В свою очередь Спешнев, подтвердив справедливость самого факта, категорически заявил, что сей умысел принадлежит исключительно ему, Спешневу, и он один должен нести за это ответственность. Какими соображениями руководствовались Филиппов и Спешнев? Была ли у них надежда спасти остальных? Может быть, они полагали, что кое-кто из посвященных не сумеет сохранить тайну, и поэтому торопились взять вину на себя? Нельзя исключить и предварительную на случай провала договоренность. Заметим, и Филиппов, и Спешнев настоятельно подчеркивают, что попытка организовать типографию – их личное дело. Кроме них двоих к нему более никто не причастен. Таким образом, ослабляется подозрение в сговоре или заговоре, что, с одной стороны, несколько облегчает вину, а с другой выводит из-под удара конспиративную семерку, относительно которой следствие остается в полном неведении. Утверждая, что целый заговор пропал, Достоевский, Как мы уже говорили, скорее всего, имел в виду именно это обстоятельство. Но догадывается ли он о том, что комиссия знает о типографии?